Глава 11. На письменном столе Айзека на косом кресте из темного дерева висел распятый голубь. Его голова бешено моталась из стороны в сторону, но, несмотря на свой ужас, птица могла издавать лишь жалобное воркование. Крылья голубя были пришпилены тонкими гвоздями, пропущенными сквозь тугие зазоры межраспластанных перьев и резко заломлены к низу, а концы их были крепко связаны. Лапы голубя были примотаны к нижним концам крестовины. Под ним все было усыпано грязно-бело-серым пометом. Птица конвульсивно дергалась, тщетно пытаясь взмахнуть крыльями. Айзек склонялся над голубем, вооруженный лупой и длинной ручкой. «Перестань трепыхаться, паразит!» – пробормотал он, тыкая в плечо птицы кончиком ручки. Сквозь увеличительное стекло он разглядывал неуловимо подрагивающие косточки и мускулы. И, не глядя на бумагу, что-то быстро строчил. «Эй!» Айзек обернулся на раздраженный оклик Лубомая и поднялся из-за стола. Размашистым шагом подошел к перилам балкона и посмотрел вниз. «Что?» На нижнем ярусе, плечом к плечу стояли, скрестив на груди руки, Лубомай и Дэвид. Они смахивали на дуэт, приготовившийся исполнить песню. Лица их были хмурыми. Несколько мгновений они молчали. «Послушай, Айзек», – начал Лубломай неожиданно примирительным тоном. «Мы же давно договорились, что здесь мы можем заниматься любыми исследованиями, какими хотим, без всяких вопросов, типа прикрывая друг друга, да?» Айзек вздохнул и потер глаза большим и указательным пальцами левой руки. «Ради всего святого, парни, давайте не будем разыгрывать тут старых солдат», – ворчливо проговорил он. «Можете не рассказывать о том, что мы вместе прошли огонь, воду и медные трубы, или что вы там хотите сказать. Я знаю, вас это уже достало, и я вас не виню». «Вонища, Айзек!» – напрямик сказал Дэвид. «На нас уже на улице оглядываются, думают, мы какие-то бомжи!» Пока говорил Лубломай, старая конструкция неуверенно двигалась за его спиной. Затем чистильщик встал, голова его повернулась, линзы сфокусировались на двоих людях, стоявших руки в боки. Поколебавшись мгновение, он согнул неуклюжие металлические манипуляторы, неловко подражая позе людей. Айзек показал на него. «Смотрите, смотрите-ка на эту штуковину, совсем распоясалась. У нее вирус, вы бы лучше выбросили ее на помойку, а то сама перепрограммируется. Не пройдет и года, как ваш механический слуга начнет вступать с вами в экзистенциальные споры». «Айзек, черт тебя побери, не увиливай от темы!» В раздражении сказал Дэвид, оглянувшись назад и пнув машину ногой так, что-то опрокинулось. «Когда речь идет о причиняемых неудобствах, мы все имеем некоторую долю свободы, но это уже чересчур». «Ладно». Айзек вскинул руки и медленно огляделся вокруг. «Полагаю, я некоторым образом недооценил способности Лемюэля обтяпывать делишки», — сказал он печально. Весь склад по периметру, вдоль всей длины приподнятой платформы, был плотно заставлен клетками с кричащими тварями. Стоял ужасный шум от гуляющего ветра, внезапных взмахов и трепетания крыльев, шлепков помета, но все перекрывал непрерывный, истошный клекот плененных птиц. Голуби, воробьи и скворцы выражали свое отчаяние воркованием и призывными криками. Поодиночке каждый из них был негромок, но они сливались в пронзительный, истошный вопль. Попугаи и канарейки перебивали птичий базар скрипучими взвизгами, от которых у Айзека мороз пробегал по коже. Гуси, куры и утки добавляли во всю эту какофонию оттенки деревенского скотного двора. Асписы с львиными мордочками летали взад-вперед в тесном пространстве клеток, с размаху ударяясь маленькими, как у ящерицы, телами о прутья курятников. Они зализывали раны крохотными язычками и ворчали, как рассерженные мыши. Огромные стеклянные контейнеры, наполненные мухами, пчелами, осами, мушками-однодневками, бабочками и летающими жуками, издавали живое, агрессивное гудение. Летучие мыши висели вверх ногами и сверлили Айзека горящими маленькими глазками. Змеи-стрекозы трещали длинными, элегантными крыльями и громко шипели. Полы клеток были нечищены, и в нос бил резкий запах птичьего помета. Айзек заметил искренность. Та, вихляя, носилась туда-сюда по комнате, тряся полосатой головой. Дэвид проследил за взглядом Айзека. «Вот!» – вскричал он. «Видишь, даже она не выносит этой вони!» «Ребята!» – сказал Айзек. «Я ценю вашу терпеливость. Без шуток. Но ведь мы квиты, не так ли? Лап, помнишь, ты проводил эксперименты с сонаром, и у тебя тут сидел чувак, который 2 дня подряд бил в барабаны?» «Айзек, но это длится уже почти неделю. Сколько еще терпеть? На самый худой конец хотя бы убери дерьмо!» Айзек посмотрел вниз на рассерженные лица. «Ребят, похоже, все порядком достало», – подумал он. И быстро начал подыскивать компромиссное решение. «Ладно, так и быть», – сказал он наконец. «Я уберу сегодня же, обещаю. В лепешку разобьюсь, но сделаю. Сперва плотно возьмусь за самых крикливых, приложу все усилия, чтобы избавиться от них за пару недель. Устроит?» Сбивчиво закончил он. Дэвид и Лубломай начали было возражать, но Айзек прервал их язвительное замечание. «В следующем месяце я заплачу немного побольше за аренду. Идет?» Грубые возгласы тотчас же затихли. Оба смотрели на Айзека, прикидывая выгоду. Это были сотоварищи по науке, плохие парни из барсучей топи, свои в доску. Но поскольку их источники средств к существованию были весьма ненадежными, то как только речь заходила о деньгах, места для сантиментов уже не оставалось. Зная это, Айзек постарался предотвратить любые попытки найти аргументы для дальнейшего торга. В конце концов, он же не может платить всю аренду целиком. «О какой сумме идет речь?» – спросил Дэвид. Айзек задумался. 2 гинеи сверху?» Дэвид и Лубломай переглянулись. Это был широкий жест. «Кроме того...» – мимоходом заметил Айзек. «Раз уж мы заговорили об этом, помощь мне бы не помешала. Я совершенно не умею обращаться с некоторыми из этих... научных объектов. Дэвид, ты, кажется, когда-то изучал орнитологию?» «Нет», – едко ответил Дэвид. «Я был всего лишь ассистентом человека, который ее изучал». «Жуткое скучище. И перестань играть с нами в откровенность, Зак. Эти мерзкие твари вовсе не перестанут мне досаждать, если ты посвятишь меня в свои проекты». Он засмеялся. «Ты что, записался на курс введения в теорию эмпатии или что-то вроде того?» Подшучивая, Дэвид уже поднимался по лестнице, а Лубломай шел за ним. Дойдя до верха, Дэвид остановился и оглядел говорливых пленников. «Черт тебя побери, Айзек!» – улыбаясь, проговорил он. «О, сколько же тебе обошелся этот суповой набор?» «Мы с Люмелем еще не окончательно рассчитались», – сухо проговорил Айзек. «Но мой новый босс все уладит». Лубломай стал рядом с Дэвидом на верхней ступеньке, махнул рукой в сторону нагромождения клеток, пестреющих в дальнем углу прохода. «А там что?» «Там я храню экзотов», – сказал Айзек. «Асписов, лесимуху». «Ты раздобыл лесимуху?» – воскликнул Лубломай. Айзек кивнул и заулыбался. «У меня совершенно нет желания ставить опыты на красивых тварях», – сказал он. «Можно на нее взглянуть?» «Валяй, Луб. Она там, за клеткой с Баткиным». Пока Лубломай пробирался между плотно стоящими ящиками, Дэвид живо оглядывался по сторонам. «Так где тут у тебя проблемы с орнитологией?» – спросил он, потирая руки. «На столе». Айзек указал на несчастного, связанного голубя. «Что мне сделать, чтобы он перестал трепыхаться? Сначала мне нужно было посмотреть работу мускулов, но теперь я хочу сам подвигать его крыльями». Дэвид в ступоре уставился на него, как на помешанного. «Убей!» Айзек пожал плечами. «Я пытался. Он никак не умирает». «Ядрёна вошь!» Криво улыбнулся Дэвид, подошел к столу и свернул голубю шею. Айзек нарочито поморщился и показал массивные ладони. «Просто они недостаточно ловкие для такой работы. У меня слишком неуклюжие руки, а чувства слишком нежные», – беспечно заявил он. «Это точно», – скептически согласился Дэвид. «Ну, так над чем ты сейчас работаешь?» У Айзека тут же загорелись глаза. «Над чем?» Он подошел к столу. «Мне страшно не повезло с горудами в городе. Дошли слухи о паре горуд, живущих в кургане Святого Джабера и в Сириаке. Я послал сообщение о том, что заплачу кучу денег за пару потраченных часов и несколько гелиоснимков. Но не получил никакого ответа. Я даже развесил в университете несколько объявлений с просьбой к студентам-горудам, которые могут и желают ненадолго заглянуть сюда. Но мои источники сообщили, что в этом году набора не было». «Горуды не умеют мыслить абстрактно», – произнес Дэвид, подражая гнусавому голосу заводилы зловещей партии «Три пера», которая в прошлом году организовала разрушительные выступления в Барсучьей топе. Айзек вместе с Дэвидом и Дерхан пошли туда, чтобы помешать акции. Они выкрикивали ругательства и швыряли гнилыми апельсинами в человека на трибуне, к удовольствию ксенийской уличной демонстрации. Айзек задумчиво кашлянул. «Это точно. Так что, в любом случае, если только я не отправлюсь в расплевы, у меня не будет возможности поработать с настоящим Гарудой. Поэтому я рассматриваю разнообразные механизмы полета, которые ты... видишь вокруг. Довольно забавные, надо признать». Айзек перелопатил кипы чертежей, отобрав изображения крыльев зябликов и трупных мух. Он отвязал мертвого голубя и тщательно перенес движение его крыльев на бумагу с помощью циркуля. Он безмолвно указал на стену над столом. Она была покрыта аккуратно вычерченными крыльями. Укрупненные планы вращающегося плечевого сустава, упрощенные диаграммы сил, красиво заштрихованные наброски перьевого узора. Кроме того, тут были и гелиотипы дирижаблей, на которых темными чернилами нарисованы стрелки и пометки с вопросительными знаками. Присутствовали и эскизы безмозглых заградителей, и рисунки увеличенных до огромного размера осиных крыльев. Каждый был аккуратно подписан. Дэвид медленно переводил взгляд, рассматривая результаты многочасовой работы сравнительного исследования механизмов полета. «Не думаю, что мой клиент станет привередничать по поводу внешнего вида своих крыльев и вообще чего бы то ни было, как только ему удастся подняться в небо». Дэвид и Лубломай уже знали о Ягрике. Айзек попросил, чтобы они держали язык за зубами. Он им доверял. Он все рассказал об увечном Гаруде на тот случай, если Ягрик заявится, когда они будут на складе. Хотя до сих пор бескрылому человеку птицы удавалось наносить мимолетные визиты в их отсутствие. «А ты не думал о том, чтобы просто присобачить ему какие-нибудь крылья?» – спросил Дэвид. «Ну, переделать его». «Совершенно точно. Это и есть главное направление моих поисков. Но тут две проблемы. Первая – какие именно крылья? Мне придется сконструировать их. Вторая – ты знаешь хоть одного передельщика, который смог бы сделать это тайно? Лучший биочародей, которого я знаю – презренный Вермишенк. Я пойду к нему на поклон, но только если окажусь в совершенном тупике. Так что пока я только прикидываю, пытаюсь определить размеры, формы, источник энергии того, что в принципе способно поднять его от земли. Если я вообще пойду по этому пути». «Что ты имеешь в виду? Физическую магию?» «Ну, знаешь, ЕТП мой старый конек». Айзек улыбнулся и пожал плечами. «Боюсь, его спина слишком сильно изуродована, чтобы подвергать ее переделке, даже если удастся получить нужные крылья. Я думаю, нельзя ли скомбинировать два различных энергетических поля? Святой Джайбер, Дэвид, я не знаю. У меня есть зачатки идеи». Он указал на небрежно подписанный рисунок треугольника. «Айзек!» – крик Лубломая пронесся, перекрывая неослабевающие вопли и визги. Айзек и Дэвид, вскинувшись, посмотрели на него. Лубломай бродил перед клетками с лесси-мухой и парой золотых попугаев. Он стоял, указывая на штабель поменьше, состоявший из коробок, ящиков и сосудов. «А это еще что такое?» «А, это мой детский сад!» – крикнул Айзек с улыбкой. Он стал пробираться к Лубломаю, таща за собой Дэвида. «Я подумал, было бы интересно посмотреть, как происходит превращение существа, не умеющего летать, в создание летающее. Поэтому я постарался раздобыть несколько образцов зародышей и младенцев». Он остановился рядом со своей коллекцией. Лубломай заглядывал внутрь небольшого садка, в котором лежала кладка яиц ярко-синего цвета. «Не знаю, что из них получится», — сказал Айзек. «Надеюсь, что-нибудь красивое». Садок находился на вершине груды подобных ему коробок, открытых спереди, в каждой из которой помещалась свитая неумелой рукой гнездышко. В нем лежало от 1 до 4 яиц. Некоторые имели удивительную расцветку, другие были просто коричневато-оливковыми. Небольшая трубка извивами проходила позади садков и исчезала где-то за оградой в бойлере, стоящем внизу. Айзек слегка пнул бойлер ногой. «Думаю, им нравится, когда потеплее», — пробормотал он. «Хотя не уверен». Лубломай наклонился, чтобы заглянуть в стеклянное окошко на передней панели одного из резервуаров. «Ух ты!» — Воскликнул он в удивлении. «Чувствую себя, как будто снова мальчишкой стал. Меняю на 6 стеклянных шариков». Дно резервуара кишело маленькими извивающимися зелеными гусеницами. Они жадно и методично вгрызались в листья, беспорядочно раскиданные вокруг них. Черенки листьев переплетались с зелеными тельцами. «Да, это довольно интересно. Не сегодня, а завтра они превратятся в коконы, а потом я буду беспощадно вскрывать их ножом на различных стадиях, чтобы посмотреть, как они превращаются в бабочек». «Жизнь – жестокий лаборант», – прошептал Лубломай, разглядывая содержимое резервуара. «Какими еще гадами ты разжился?» «Есть кучка личинок мясной мухи. Их легко кормить. Искренность, вероятно, раздражает именно их запах». Айзек рассмеялся. «Есть еще несколько личинок, которые обещают стать бабочками и мотыльками. Есть ужасно агрессивные твари, которые, как мне говорили, живут в воде и превращаются в дамасских мушек, а не здесь». Айзек указал на бак с грязной водой. «А вот», – хвастливо сказал он, подходя к небольшой решетчатой клетке. «Нечто весьма необычное». И щелкнул большим пальцем по контейнеру. Дэвид и Лубломай столпились за его спиной. Они смотрели, раскрыв рты. «О, это действительно великолепно!» Разглядев, пробормотал Дэвид. «Что это такое?» шепнул Лубломай. Айзек взглянул через их головы на свою любимую гусеницу. «Откровенно говоря, друзья мои, нифига я о ней не знаю. Кроме того, что она большая, красивая и не слишком довольна своим положением». Личинка слепо мотала толстой головой. По крайней мере 4 дюймов в длину и в дюйм толщиной, она вяло передвигалась по своей проволочной тюрьме. Ее пухлое трубкоподобное тело беспорядочно испещряли яркие пятна. Из хвоста торчали острые щетинки. Кроме нее в клетке находились побуревшие листья латука, мелко нарезанное мясо, кусочки фруктов, полоски бумаги. «Чем я только не пытался кормить эту тварь! Подсовывал ей все травки и растения, какие только существуют, но она ничего не ест. Тогда я дал рыбу, фрукты, печенье, хлеб, мясо, бумагу, клей, вату, шелк. А она только беспорядочно копошится, голодная, и укоризненно на меня глядит». Айзек наклонился, просунув голову между головами Дэвида и Лубломая. «Ясное дело, она хочет есть», — сказал он. «Ее цвет тускнеет, что само по себе тревожно и с точки зрения эстетики, и с точки зрения физиологии. Я просто в растерянности. Боюсь, эта красотка так и будет лежать тут и умирать прямо у меня на глазах». «Откуда ты ее взял?» – спросил Дэвид. «Да ты же знаешь, как такие дела делаются», – хмыкнул Айзек. «Мне она досталась от одного типа, который купил ее у женщины, которая в свою очередь, и так далее. Понятия не имею, откуда она родом». «Ты не собираешься ее препарировать?» «Нет, черт возьми. Если она доживет до окукливания, в чем я, увы, сильно сомневаюсь, будет ужасно интересно посмотреть, что из нее получится. Я даже, может быть, передам ее научному музею. Ты же знаешь, у меня развито гражданское чувство. Так что в любом случае от этой твари будет мало толку для моих исследований. Я даже не могу заставить ее поесть. Она сама завершит метаморфоз, сама полетит. Так что все, что вы видите вокруг...» Он раскинул руки, словно пытаясь обнять комнату. «Это вода, льющаяся на мою антигравитационную мельницу. А это маленькая чудачка», — указал он на вялую гусеницу. «Мой вклад в науку». Он широко улыбнулся. Снизу раздался скрип. Кто-то открывал дверь. Все трое осторожно подобрались к краю лестницы прохода и взглянули вниз, ожидая увидеть там груду ягорька, прячущего под плащом фальшивые крылья. Снизу на них смотрела Лин. Дэвид и Лубломай, смутившись, отпрянули. Их удивило, что Айзек ответил на приветствие с неожиданным раздражением. Они предпочли отвернуться. Айзек стремительно сбежал по ступенькам. «Лин!» – заорал он. «Рад тебя видеть!» Подойдя к ней вплотную, он заговорил тише. «Солнце мое, что ты здесь делаешь? Я думал, мы встретимся позже». Тут он заметил, что сяжки ее печально затрепетали, и попытался унять свое нервное раздражение. Ясно, что Лубломай с Дэвидом уже поняли, что происходит, они давно его знали. Айзек не сомневался, что из его уклончивых намеков на свою любовную жизнь они составили достаточно близкую к правде картину. Но здесь не Солокузские поля. Здесь они слишком близко от дома. Здесь он рискует своей репутацией. Похоже, Лин действительно была несчастна. «Послушай», – быстро зажестикулировала она. «Хочу, чтобы ты пошел со мной. Не говори «нет». Соскучилась по тебе. Устала. Трудная работа. Прости, что пришла сюда. Надо было тебя увидеть». Айзек почувствовал, как в нем борются гнев и сочувствие. «Опасный прецедент», – подумал он. «Святой Джабер!» «Подожди», – шепнул он. «Дай мне минутку». Он поскакал вверх по лестнице. «Лап, Дэвид, совсем забыл. Сегодня вечером мне надо встретиться с друзьями, поэтому за мной пришли. Обещаю, завтра я уберу своих мелких мерзавцев. Честное слово, я их всех покормил на всякий случай». Глаза его бегали. «Ладно», – сказал Дэвид. «Желаем тебе удачно провести вечер». Лубломай помахал на прощание. «Спасибо», – с трудом выговорил Айзек, оглядываясь по сторонам. «Если Ягрик вернется...» Он понял, что сказать ему нечего. Сгреб со стола блокнот и, не оглядываясь, бросился вниз по лестнице. Лубломай и Дэвид старательно не смотрели ему вслед. Он, словно ураган, увлек за собой Лин, которая, беспомощно шатаясь, выбежала за ним на темную улицу. Только когда они покинули склад, Айзек посмотрел на Лин более внимательно и почувствовал, как его раздражение сильно умерилось. Он увидел, насколько она измучена и подавлена. Мгновение поколебавшись, Айзек взял ее за руку. Он незаметно положил свой блокнот в ее сумочку и защелкнул замок. «Давай проведем этот вечер вместе», – шепнул он. Она кивнула и, быстро прильнув головотуловищем к нему, крепко обняла. Объятия длились недолго. Айзек и Лин боялись, что их заметят. Они медленным шагом, как ходят влюбленные, пошли к станции контрабандной, из осторожности сохраняя между собой дистанцию в несколько футов.